Фёдор Михайлович Достоевский. Дневник писателя. 1881 год. Январь. Глава 1. Часть 1. Финансы. Гражданин, оскорблённый в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны. Господи, неужели и я после 3 лет молчания выступлю в возобновленном дневнике моем с статьей экономической? Неужели и я экономист-финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом. И вот туда же за всеми выступаю статьей экономической. А что теперь поветрие на экономизм, в том нет сомнения. Теперь все экономисты. Всякий начинающийся журнал смотрит экономистом и в смысле этом рекомендуется. Да и как не быть экономистом? Кто может теперь не быть экономистом? Падение рубля, дефицит. Этот всеобщий экономический вид появился у нас наиболее в последние годы, после нашей турецкой кампании. О, и прежде у нас рассуждали много о финансах, но во время войны и после войны все бросились в финансы по преимуществу. И опять-таки, конечно, все это произошло натурально. Рубль упал, займы на военные расходы и прочее. Но тут, кроме собственного рубля, была и отместка, да и теперь продолжается именно за войну отместка. Мы, дескать, говорили, мы предрекали. Особенно пустились в экономизм те, которые говорили тогда, в 76-м и 7-м годах, что денежки лучше великодушия, что восточный вопрос – одно баловство и фикция, что не только подъема духа народного нет, не только война ненародная и ненациональна, но в сущности и народа-то нет. А есть и пребывает по-прежнему все та же костная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции. Масса, которая, если и дает по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят. Все русские ферситы, а их много развелось в интеллигенции нашей, были тогда страшно оскорблены в своих лучших чувствах. Гражданин Ферсите был оскорблен, вот и начали они мстить, попрекая финансами. Мало-помалу примкнули к ним уже и не ферситы, даже бывшие герои примкнули. Все понемногу надулись, некоторые, впрочем, очень. Правда, и мир невыгодный поспособствовал. Берлинская конференция. Кстати, об этой Берлинской конференции. Меня тогда одна баба в глуши, в захолустье, на проселочной дороге, хозяйка постоялого дворика, вдруг спрашивает: «Батюшка, скажи ты мне, как нас там за границей-то теперь порешили? Не слыхать ли чего?» Подивился я тогда на эту бабу. Но об этом, то есть о тогдашнем подъеме духа народного, потом. Я только хочу теперь сказать, что об рубле и о дефиците все теперь пишут. И уж, конечно, тут отчасти и стадность. Все пишут, все тревожатся. Так как же и мне не тревожиться? Подумают, что не гражданин, не интересуюсь. Впрочем, есть кое-где и настоящая гражданская тревога. Есть боль, есть болезненные сомнения за будущее. Не хочу душой кривить. Но однако же, хоть и истинные гражданские боли, а почти везде все на тему. Зачем где у нас все это не так, как в Европе? В Европе где везде хорош талер, а у нас рубль дурен. Так как же это мы не Европа? Так зачем же это мы не Европа? Умные люди разрешили, наконец, вопрос, почему мы не Европа и почему у нас не так, как в Европе. Потому де, что не увенчано здание. Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что из здания-то еще никакого не выведено, что и венчать-то стало быть совсем нечего, что вместо здания всего только несколько белых жилетов, вообразивших, что они уже здание и что увенчание. Если уж и начать его, гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета. Тут сделаем необходимую оговорку. Увенчание снизу, на первый взгляд, конечно, нелепость, хотя бы лишь в архитектурном смысле, и противоречит всему, что было и есть в этом роде в Европе. Но так как у нас все своеобразно, все не так, как в Европе, а иногда так совсем наоборот, то и в таком важном деле, как увенчание здания, дело это может произойти наоборот Европе, к удивлению и негодованию наших русских европейских домов. Ибо к удивлению Европы наш низ, наш армяк и лапоть, есть в самом деле в своем роде уже здание. Не фундамент только, а именно здание, хотя и незавершенное, но твердое и незыблемое, веками выведенное, и действительно, взаправду всю настоящую истинную идею, хотя еще и не вполне развитую, нашего будущего, уже архитектурно законченного здания, в себе одном предчувствующее. Впрочем, все эти возгласы европейцев наших об увенчании, если уж всю правду сказать, имеют характер именно, как и сказали мы выше, более стадный и механически успокоительный, чем рассудочный и действительно гражданский, нравственно гражданский. И потому так набросились все на это новое утешение, что все эти внешние, именно механические успокоительные утешения всегда легки и приятны, и чрезвычайно сподручны. Нужна де только европейская формула, и все как раз спасено. Приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль — талером. Главное, что приятно в этих механических успокоениях, это то, что думать совсем не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю, я праведников не трогаю. Праведники везде есть, даже и из европейцев русских, и я их чту. Но согласитесь, что у нас в большинстве случаев все это как-то танцуя происходит. Чего думать, чего голову ломать, еще заболеет. Взять готовое у чужих. И тотчас начнется музыка, согласный концерт. Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Ну, а что, коль вы в музыканты-то еще не годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что, коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что, коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание и вовсе выпускать не надо? На первый случай, конечно. Если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано, то есть их бы и можно и пустить, и должно, потому что все же они русские люди. А многие так и люди хорошие. Если б только они со всей землей захотели смиренно в ином общем великом деле свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с землей сказать, возгордятся над нею. До сих пор целых два столетия были особо, а тут вдруг и соединятся. Это ведь не водевиль. Это требует истории и культуры, а культуры у нас нет и не было.